16. Никогда не поздно начать заново. Ни в 15, ни в 75. Досту. Как назло, на утро после нашего с тобой приезда разыгралась вьюга. Город захлестнул морозный ветер. Глаз не открыть. Идти тяжело. Волны набрасываются на берег, грозя его затопить. Надеюсь, ты в тепле. Продолжаю тебя искать. Обхожу гостиницы, пансионы. Стучусь в двери там, где сдают комнаты. Таких немного. Осталось заглянуть в три дома. Марию тревожит мои отлучки в непогоду. Приходится врать, мол, задерживаюсь в пекарне, работаю за двоих, так как Амир поранил руку. Дочь, сегодня я стоял на пересечении дорог, решал, по какой пойти. Над головой кружила, отчаянно противостоя ветру, чайка. Не сдавалась. Вьюга сбивала с ног, силы мои заканчивались. Укрылся за автобусной остановкой. Плотнее намотал шарф. Но ветер становился все настойчивее. Я вдруг испугался. Того, что умру, не обняв тебя. Быстро успокоился. Смерти подвластно забрать человека навсегда, но она не может стереть память о нем. Накануне по радио услышал, что в последние 200 лет число самоубийств росло вместе с уровнем урбанизации и модернизации. Не понимаю тех, кто уходит по своему решению. Не хочу осуждать, но удивляюсь, как можно так поступить, когда вокруг столько причин жить. Я всегда хотел что-нибудь в мире изменить. Ничего глобального, но если получится уменьшить страдания хотя бы одной души, значит, все не зря. Уйти со словами «все бесполезно» кажется более легким выходом. Это заблуждение. Из последних сил надо выбраться из клетки, в которую сам себя запер. Никогда не поздно начать заново. Ни в 15, ни в 75. Возвращаюсь домой поздно. Мария с Леоном спят. На кухонном столе рассыпаны твои фотографии, на этот раз школьной поры. Говорят, в этом мире ни к чему привязываться нельзя. Не представляю, у кого так получается. Но знаю, что у каждого есть человек, который поймет и простит, поддержит в трудную минуту, будет любить, каким бы ты ни был, который ждет тебя. Мама скучает по тебе.